Но сержант Тай и один из охранников уже поднимали оружие. Нет, к обойму не успеет, они слишком далеко друг от друга. И тут пол под ногами взорвался, разлетаясь щепками во все стороны. Волна отбросила Рэмбо назад к сетке. Он инстинктивно закрыл лицо руками. Комната наполнилась дымом. В ушах стоял грохот АК-47. А когда дым рассеялся, Рэмбо увидел, что из дыры в полу выпрыгнула Коу, держа в руках автомат. Подовски и Яшин лежали без сознания на полу. Охранник был убит. Тай сумел выскочить в дверь, а теперь снаружи раздавались его крики. Сверкнула молния, загремел гром. Рэмбо выхватил из руки Яшина свой нож. Коу кинула ему колчан со стрелами и лук. Оба, не сговариваясь, бросились к открытому окну. Коу выпрыгнула первая, Рэмбо за ней. Снова сверкнула молния. Луч прожектора пробивался сквозь пелену дождя. Коу и Рэмбо мчались по грязи к ограждению. Увидев, что столб света движется в их направлении, Рэмбо остановился, быстро вытащил стрелу, вставил лук и выстрелил. Если бы стрела была обыкновенной, с перьями на конце, а не пластиковой, то дождь изменил бы траекторию ее полета, а сейчас она летела точно в цель. Прожектор погас, но их осветила молния. Раздались автоматные выстрелы. Коу отвечала короткими очередями. И снова включился прожектор, теперь уже с другой стороны. Но на этот раз молния их спасла. Она ударила в один из бараков. Огни в лагере ярко вспыхнули и погасли. Наступила темнота. Лишь трассирующие пули вспарывали темень. Грохот автоматов заглушал грозовые раскаты. Они добежали до ограждения из колючей проволоки. Рэмбо приподнял проволоку, шипы глубоко врезались в руку Коу, проползла в образовавшийся проем. Рэмбо лег на спину, поднял луком нижний пучок и проскочил под ограждением. Впереди было еще одно. Коу остановилась у деревянного столбика и дала короткую очередь. Столбик разлетелся, образовав проем. Пули свистели совсем рядом, но теперь они оба уже уходили в заросли. «Ты просто чудо!» — крикнул Рэмбо, не останавливаясь. Изо рта и носа Подобского еще капала кровь, когда он взбешенный выскочил на улицу и поразился происходящему. В сверкании молнии слышались противоречивые команды, сновали солдаты, свистели пули. Он вдруг увидел сержанта Тая, этого идиота, которого начальство справедливо гноило в вонючей дыре. А где этот чистюля капитан Вин? Его ничего не интересовало, кроме собственной персоны. Главное, не запачкать формы. Он только и мечтает о переводе в Ханой, где бы его подчиненные делали за него всю работу, а он бы прохлаждался в гавани на лодке со своей любовницей. Наверное, сидит в комнате и боится замочить свои штаны. Подовский зашагал по грязи, подошел к Таю и грубо схватил его за воротник. «Найди его». «Найди, иначе я утоплю тебя в твоей вонючей яме! Найди его, слышишь?» Та испуганно заморгал. Кто-то подошел к ним, это был Яшин. В свете молнии было видно, что у него выбиты передние зубы. «А когда найдешь его, то убей!» — заключил фразу Яшин, перекосившись от злобы. Тай отдавал команды своим людям, показывая в сторону леса. Когда вьетнамцы исчезли в темноте, Подовский подумал, какого черта я связываюсь с этими дилетантами? У меня же есть свои люди, настоящие профессионалы. Зачем мне надеяться на Тая или Вина или других идиотов? Нет, мне нужны мои профессионалы. Они знают свое дело. Подовский приказал построить своих людей. Он заметил, как Яшин с двумя другими солдатами кинулся к вертолету. Рэмбо, петляя, уходил все глубже и глубже в темноту леса. Сердце его радостно стучало от вновь обретенной свободы. Коу следовала за ним в нескольких шагах. Они достигли крутого подъема и теперь старались побыстрее подняться на него, цепляясь за мокрые скользкие корни и ветви деревьев, падая в грязь, поднимаясь и снова падая выше, выше, еще выше. Вдруг Рэмбо замер. Он услышал шум вертолета и, повернувшись на звук, увидел, как мощные прожекторы взмыли над лесом и начали обшаривать джунгли. Пригнувшись, он рассматривал с холма темный лесной массив у другого подножия холма. «Туда!» Позади шарили лучи прожекторов.